Такие же симптомы могут возникать и при резких и интенсивных поворотах головы. В общем, шеей крутить, естественно, можно и нужно. Но чем старше человек, тем осторожнее и плавнее следует это делать. Можно ли избежать всего этого, тренируя шею, делая специальную гимнастику? Конечно, можно и нужно. Но гимнастические упражнения для шеи следует делать правильно, без резких движений. Мягко, не пытаясь повернуть голову сверхвозможного, не напрягаясь излишне до болевых ощущений. Лучше всего заниматься такой гимнастикой не более 5 минут, зато по 3-4 раза в день. Надо помнить также, что из тех же позвоночных артерий осуществляется и кровоснабжение спинного мозга. У детей заболевания, связанные с поражением сосудов шеи, наблюдаются крайне редко. В основном это следствие травм. А вот инсульты у детей случаются, хотя значительно реже, чем у взрослых. Бывают и приходящие нарушения мозгового кровообращения, и кровоизлияния, и тромбозы, но чаще субарахноидальные кровоизлияния. Причины, ведущие к таким заболеваниям, весьма разнообразны. В первую очередь это травмы, не столь уж редкие у детей. Затем врожденные изменения сосудов, аневризмы. Определенную роль в происхождении инсультов могут играть болезни крови, нарушение циркуляции крови вследствие пороков сердца. Есть и другие, более редкие причины. Мы говорили о заболевании головного мозга, обусловленных в основном поражениями артерий. Но есть еще и заболевания, связанные с нарушением функции вен, через которые осуществляется отток крови от мозга и его оболочек. Представьте, что произошел инсульт или субарахноидальное кровоизлияние. Любой из этих процессов ведет к повышению давления внутри черепа и, как следствие, к сдавлению вен, что вызывает затруднение оттока крови из черепа. Вены переполняются, и через их стенки становится возможно проникновение элементов крови, эритроцитов и лейкоцитов в вещество мозга и под оболочки. Естественно, все это определенно способствует ухудшению состояния больного. Именно поэтому при любых заболеваниях, сопровождающихся подъемом внутричерепного давления, назначаются средства, выводящие лишнюю жидкость и способствующие снижению внутричерепного давления. Кроме того, затруднение оттока венозной крови из черепа может быть связано с болезнями сердца и легких, хроническим бронхитом, эмфиземой, бронхиальной астмой. Именно поэтому в таких случаях столь часто отмечается головная боль, головокружение, вялость, а иногда и оглушенность. Резкий кашель у этих больных может вызывать дополнительные затруднения оттока венозной крови и внезапный подъем внутричерепного давления, усиление головных болей и появление ряда других симптомов. Таким образом, кашель, являющийся одним из главных защитных рефлексов, в подобной ситуации может резко ухудшить состояние больного. Поэтому здесь совершенно необходимо применение средств, снимающих кашель. Многообразие сосудистых заболеваний и у взрослых, и у детей имеет не такое уж сложное объяснение. Еще раз представьте себе нашу сосудистую систему, общая протяженность которой у взрослого, как уже было сказано, более 120 000 километров.